Чудесных приносит он. В небе святой чудесный жребий нашел. Мир за прекрасный небесный Христос уведет. Мир за прекрасный Церковь живая вновь облекись, мир пусть тебя не смущает, к свету стремись, мир пусть тебя не смущает, к свету стремись. Бодрствуй, останусь немного.